Глава 5. Полученное от Самди письмо подействовало на меня сродни ледяному душу. Как-то сразу вспомнилось, что я в академии уже 3 недели, и все, что сделал за это время, с маниакальной дотошностью вник в собственный билд. Не сходил в библиотеку, не попробовал найти Ваджру, не познакомился с живущим в общаге студентом, как там его, Гидерика? Про полигоны преподавателей вообще молчу. Ладно, Самди и ректор Академии Ксандра отсутствовали, но ведь можно было найти кого-нибудь еще, того же самого Ольгина Торсуна. В общем, как бы мне ни было неприятно признавать, но эти почти 3 недели я самым банальным образом профукал. Такое, кстати, уже бывало. В школе, когда умерли родители, я на 2 месяца провалился в одну известную онлайн-игрушку, а в универе, когда умер лучший друг, с головой ушел в книги. В первом случае помогли близкие. Родной дядька, увидев, что происходит, надавал мне затрещин и нагрузил работой. Во втором помог сосед по комнате. Выкинул все книжки про магию и рыцарей, а взамен сунул анатомический атлас. Не знаю, как это называется, выгорание или прокрастинация, но сейчас был в точности такой же случай. По факту я тупо спрятался от навалившихся на меня бед, и даже проклятие Ануба меня особо не подстегнуло. Ведь это же произойдет не сейчас, а потом. Время еще есть. По этому пришедшему сообщению я даже обрадовался. Сейчас, по крайней мере, появилась какая-то ясность. Или, может, не идти, сказаться больным и проваляться в комнате еще недельку, а то и месяц? Ну уж нет. Я усилием воли подавил предательские мысли и, наскоро поужинав сухпайком, завалился спать. Завтра меня ждал серьезный разговор. Поместье Самди, вопреки моим представлениям о прибежище темных магов, выглядело открытым, светлым и просторным. А уж разбитый во дворе старомодного здания садик и вовсе поражал воображение красотой и умиротворением. В центре садика находился журчащий фонтанчик, если не ошибаюсь, точная копия фонтана, расположенного на центральной площади цитадели. Открытое пространство, много солнца, античные колонны, изящные арки, экзотические растения — все это никак не укладывалось в образ темного мага. А еще будто этого было мало, по всему периметру территории Самди стояли мраморные скульптуры невиданных мифических существ. Каждая из них была настолько тщательно вырезана из камня, что казалось, статуи вот-вот оживут. Кого там только не было. Пёсеголовый с кривым ятаганом, сражающийся с еще одним псом в форме легионера, взвившийся на дыбы кентавр с внушительным копьем, минотавр, бьющий в башенный щит двуручным топором, 3-метровый воин, сидящий в позе лотоса с каменной катаной, покоящийся на его коленях. Но больше всего мое внимание привлекала статуя Наги. 6-рукая девушка со змеиным хвостом замерла на небольшом постаменте посреди маленького пруда. Сложная прическа скрывалась под золотой короной. Высокую грудь защищала броня, спускающаяся до широкого пояса, посередине которого мягко светился кошачий глаз. На поясе висели несколько пустых ножен. В одной руке Нага держала короткий жезл, который с обеих сторон оканчивался полураскрывшимися лепестками, а в другой была зажата цепочка с еще одним кошачьим глазом. Остальные руки были бессильно сжаты в кулаки, но Нага, несмотря на странный жезл и цепочку, выглядела грозно. С трудом оторвавшись от столь невероятно живой статуи, я обогнул пруд и спустя несколько минут блужданий по саду добрался до особняка Самди. Дверь была приглашающе открыта, но я все же постучал перед тем, как войти. «По голове себе постучи», — донесся из гостиной мрачный голос темного мага. «Заходи быстрее». «Мастер Самди». Я обозначил поклон и уселся в приготовленное для меня кресло. Совсем как в старые добрые, да? Не знаю, что на меня нашло, может быть, расстановка мебели, которая до боли напоминала убранство гостиной менталиста Говарда. «Заткнись», — скривился темный, и я почувствовал прокатившуюся от Самди волну раздражения. «Значит так, у нас есть 2 пути», — лысый маг сверкнул глазами. «Или ты сам рассказываешь, что произошло с Сиамом, или я залезу тебе в голову?» «Сам», — тут же выбрал я, — «но боюсь, вам не понравится то, что вы услышите». «Я сам буду решать, что мне понравится, а что нет. Ядовито отозвался темный маг. «Рассказывай». «Ну, я и рассказал. И про Сиама, и про Данебери, и про получившегося кадавра. Не забыл упомянуть про испытания и про нервный срыв своего, наставника». Самди слушал с каменным лицом, и только аура, которая с каждой минутой наливалась тьмой, выдавала его эмоции. В течение всего моего рассказа он молчал и заговорил только тогда, когда я дошел до описания души Сиама. «Повтори». От меня оторвалось светло-изумрудное облачко и врезалось Сиаму в спину, послушно повторил я. А потом его душа вылетела из тела. «А потом?» Вылетевшее из меня облако впиталось в тело Сиама и бросило на его душу изумрудную сеть. «Полетело вниз?» Самди сидел все так же неподвижно, но в его эмоциях явно обозначились интерес и нетерпение. «Вниз. Были еще какие-то знаки или, может быть, сущности?» «Только если аромат лилии». «Значит, без госпожи здесь не обошлось», Самди поверил мне с первого раза. «Ты понимаешь, что это значит?» «Примерно да», неохотно отозвался я, вспоминая слова Денебери про комбинацию Самди. «Говори», потребовал Самди. «Во-первых, вы целенаправленно вели Сиама к какой-то цели, и, учитывая, что он несколько раз обмолвился о Ваджре, это и есть ваша цель». На лице Самди не дрогнул ни единый мускул, а вот аура его угрожающе потемнела, хотя казалось куда уж больше. «Во-вторых», — продолжил я, — «не знаю зачем, но теперь вы точно отправитесь в загробный мир». «Во-первых, не вы, а мы», — передразнил меня Самди. «А во-вторых, откуда такая уверенность?» Денебери сказал, я устроился в кресле поудобней, что вы, что дед по какой-то причине не можете самостоятельно получить ваджру, а значит... «То есть твой дед намеренно выкинул Сиама в загробный мир?» — перебил меня Самди, «а сам смылся в свой мирок». «Очень скоро псы столкнутся с огромными проблемами», — заявил я с каждой минутой, обретая все больше и больше уверенности. «Что до Сиама, если я правильно понял, его можно спасти». «Ха-ха!» — мрачно сказал Самди. «Ты просто не представляешь себе, что такое загробный мир». «Но вы же как-то сумели вернуться оттуда в первый раз?» — не подумав, ляпнул я. «Поясни!» От Самди тут же повеяло холодом, и я отвесил себе мысленный подзатыльник. «Прорыв в лютиках! Вы, Людвиг, и та девушка!» «Довольно!» — темный маг взмахнул рукой, и гостиная на мгновение погрузилась во тьму. Некоторое время Самди молча смотрел в камин, а я не решался его беспокоить. Как бы я ни храбрился, но в том, что Самди сильнее меня раз в 10, не было ни малейших сомнений. Я хорошо помнил слова деда про то, что случившееся с Сиамом было еще и посланием лично Самди, но все равно было страшновато. Дед далеко, а темный маг близко, и если он решит проигнорировать намек деда не связываться с нашим родом, у меня могут возникнуть крупные проблемы. «Зачем ты в академии?» – неожиданно спросил Самди, сбивая меня с мысли. «За ваджрой», – машинально ответил я. «Ну и поучиться?» «Выбирай, что для тебя важнее», – недовольно отозвался маг. «Ваджра или учеба?» «Ваджра», – немного подумав, ответил я. «Скажем так, это вопрос жизни и смерти». «Даже так?» – нехорошо усмехнулся Самди. «А вот это мы сейчас и проверим». И темный маг без предупреждения ударил копьем тьмы. Тело отреагировало автоматически. В моей ауре вспыхнул огонек света и, дернувшись в сторону, полетел вокруг меня. Копье тьмы дернулось следом, а в памяти всплыл один из самых первых разговоров с Денебери. Смертельное заклятие устремится за своим антиподом и пройдет по дальней эклиптике ауры. И полетит обратно? Да хоть куда, куда направишь, туда и полетит. Правда, управлять чужим плетением оказалось не так-то просто. Я крутанул огонек вокруг себя и бросил в Самди, а копье тьмы, обогнув меня, влетело в камин. «Однако», — задумчиво пробормотал Самди, с любопытством следя за тем, как я вскакиваю с кресла и вешаю на себя щиты. «А если так?» Он щелкнул пальцами, и гостиная погрузилась в кромешную тьму, а в следующий момент и вовсе исчезла. Не знаю, как объяснить это словами. Но в какой-то момент я почувствовал, что вокруг нет мебели и стен. Даже потолка и того нет. «Покажи мне, на что ты способен!» Зловещий шепот Самди шел, казалось, со всех сторон. В памяти тут же начали всплывать детские страхи, всякие кошмары, монстры, хватающие за ногу из-под кровати или ждущие тебя за дверью в туалет. «На!» — я зачерпнул в источнике силу и щедро швырнул вокруг себя россыпь светлячков. На мгновение тьма отступила, и я увидел десятки, если не сотни самых разных монстров, которые молча мчались на меня со всех сторон. «А-а-а!» — заорал я, выплескивая в крике страх со злостью. Вместе с моим криком в монстров полетели копья света, а сам я превратился в полыхающий жемчугом кокон. «На! И еще! А это тебе!» Орать на прущих на меня монстров было бессмысленно и, может быть, даже глупо, но в своем крике я черпал силы. «Лови еще! А это тебе!» Я незаметно для себя настолько увлекся боем, что совершенно забыл про его инициатора. А когда вспомнил, по спине пробежал ручеек ледяного пота. Монстры все никак не заканчивались, а самого Самди было не видно, не слышно. «Выходи!» — крикнул я, испепеляя очередной кошмар. «Огромный комок с щупальцами и зубастой пастью! Я тебя не боюсь!» Крикнул и понял, что соврал. Боялся, да еще как. И боялся не столько самого темного мага, сколько неизвестности, что ли. Резко захотелось вернуться в выделенную Петро комнату и с головой погрузиться в бессмысленные расчеты билдов. Желание было настолько сильным, настолько отчаянным, что окружающая меня тьма дрогнула, где-то вдалеке послышался недовольный рев, а я оказался у себя в комнате. Не понял. Я с удивлением огляделся по сторонам. Как так-то? Нет, я, конечно, предполагал, что темные способны на многое, да и кровь Денебери хранила в себе уйму секретов. Но чтобы так, по желанию оказаться дома, что-то здесь нечисто. Пробормотал я, настороженно оглядываясь по сторонам. Лежащий на столе раскрытый сухпайок, фляга с травяным настоем и овсяные печенья Рианы — самое то, чтобы усесться в удобное кресло и погрузиться в увлекательный мир граней. А ведь я еще не разобрался с наградами сети, не говоря уже про задания. Стоп, я потряс головой, но стоящая на столе еда и не подумала никуда пропадать. Откуда здесь печенье? Я ведь съел их в первый же вечер. За спиной скрипнула половица. Я резко обернулся и обнаружил себя в уже привычной тьме. Что за... Руки привычно раскидывали вокруг светляков и отправляли навстречу монстрам копья света. Но я уже не верил происходящему. Печенье Риана послужили своеобразным триггером, который разрушил иллюзию. И если моя комната была иллюзией, то почему бы этой тьме тоже не быть ловушкой разума? Продолжая отбиваться от наседающих кошмаров, я попробовал разрушить окружающий меня морок, но ничего не получилось. Монстры все так же перли, а мана медленно, но верно убывала. Я изо всех сил цеплялся за нити рациональности, которая появилась благодаря печенью, но как будто делал что-то неправильно. Пытался вырваться из плена иллюзий, разрушить морок, в то время как... «Ко мне, мои воины!» Ближайший ко мне монстр споткнулся на ровном месте и, покрутив тем, что было у него вместо головы, напал на соседний кошмар. «В наших рядах предатель!» Я вскинул вверх руку, в которой полыхал кинжал фон Лютика, на глазах превращаясь в двуручный меч. «Найти и уничтожить мага по имени Самди Тенебре VII!» Мои кошмары детства один за другим переставали тянуться ко мне щупальцами или пытаться щелкнуть у моего носа зубастой пастью, и спустя несколько ударов сердца вокруг меня образовался плотный строй защитников. Стоп, удары сердца, биение, ну конечно же. Не откладывая дело в долгий ящик, я немедленно активировал биение жизни и растерянно покачал головой. Вокруг меня не было ни одной живой души, да и сам я не попадал под эти критерии. «Значит, все-таки иллюзия», — пробормотал я, соображая, как отсюда выбираться. «А что если...» Я представил перед собой обычную деревянную дверь с потертой ручкой, и когда она появилась, толкнул ее от себя и смело шагнул вперед. Одновременно с этим я сформулировал твердое намерение оказаться в особняке Самди. Вот только не рядом со своим креслом, а за креслом мага. Ощущение свободного падения, ослепительная вспышка тьмы, и я оказываюсь в особняке Самди. Резко заколол шрам на плече, и я, не устояв на ногах, сделал несколько шагов в сторону и оперся на стол. Впрочем, Самди в его кресле не оказалось, так что зря я старался. «Любопытно». Голос, раздавшийся справа от меня, заставил меня подпрыгнуть на месте и мгновенно ощериться кинжалом фон Лютика. Хозяин особняка обнаружился сидящим за письменным столом, на который я оперся, и сейчас с интересом рассматривал меня, словно какую-то заморскую диковинку. «Какого? Как?» Вопрос Самди будто бы выбил из меня дух и всю решимость надрать задницу этому самоуверенному индюку. «Каком кверху?» — не удержавшись, буркнул я, чтобы тут же пожалеть о сказанном. «Еще раз и вырву тебе язык», — буднично пообещал Самди, а ледяная злость, мелькнувшая в его глазах, дала понять, что маг не шутит. «Как ты это сделал?» «Что именно?» — неохотно проворчал я, чувствуя, что в буквальном смысле замираю на месте. «Все», — отрезал маг. «Чтобы выбраться из иллюзии, представил дверь», — проворчал я. «Как ты переместился?» «Переместился? Вот значит, как это выглядело со стороны. Просто представил, что появляюсь не около своего кресла, а позади вашего. Сейчас обращаться к сам Динаты пропало всяческое желание». «Просто представил?» — не поверил маг. «Ну да», — я пожал плечами. «Какая разница, куда вываливаться из смежного измерения?» «Как ты сказал?» — побелевший Самди так крепко вцепился в столешницу, что она аж затрещала. «Смежное измерение? Откуда ты про него знаешь?» «Дед рассказывал», — соврал я. «Не лги мне, щенок!» — в глазах мага вспыхнула ярость. Фон Лютик подсказал. Неохотно протянул я, чувствуя, как на моем плече появляется костлявая кисть смерти. «Испытание на право владения. Даже так?» — Самди тут же успокоился и откинулся на спинку своего кресла. «Даже так?» Маг о чем-то задумался, а я, почувствовав, что ко мне вернулась способность двигаться, тут же отошел на пару шагов назад. К счастью, дыхание смерти исчезло вместе с оцепенением, и я смог перевести дух. «Ты был не в смежном измерении, а у себя в голове, наконец-то отмер Самди. Но вместо того, чтобы блуждать по глубинам своего подсознания несколько дней, а то и недель, вывалился оттуда спустя каких-то 5 минут. Как?» «Это все печенье», — вспомнил я. «Его не могло быть, но оно появилось». «Ясно». Маг задумчиво побарабанил по своему столу. «А с чего ты взял, что сейчас мы в реальном мире?» «Хм, а ведь действительно, вдруг это все иллюзия?» Я машинально почесал занывший шрам и неожиданно для Самди криво усмехнулся. «Это не иллюзия, я постучал себя по шраму, точно». «Печать смерти», — кивнул Самди. «Интересная идея использовать печать вместо маяка. Но почему бы и нет?» «И не только печать, я потер рукой занывшее солнышко. Есть еще одна подсказка». «Даже так?» — с удивлением протянул Самди, вглядевшись в мою грудь. «Уж не знаю, что он там увидел, но, судя по всему, информацию о проклятии считать сумел». «Значит, Ануб». Темный маг чему-то невесело усмехнулся и едва слышно протянул себе под нос. «Что ж значит судьба? Это все, конечно, очень интересно, но...» «Замолкни», — оборвал меня Самди и поднял на меня взгляд темных, как ночь, глаз. «Ты знаешь дорогу?» «К Анубу?» По спине вновь пробежала струйка ледяного пота, а небо почему-то онемело. «К Анубу», — кивнул Самди. «Видел», — скривился я, — «через глаз смерти». «Отлично», — непонятно чему обрадовался Самди. «А теперь иди в соседний зал и начерти на полу идеальную гексаграмму». «Зачем?» — машинально поинтересовался я, опуская то, что я понятия не имею, как ее чертить. Более того, что-то внутри меня, моя внутренняя чуйка или интуиция, так и подсказывала, что ответ мне не понравится. «Как зачем?» — напоказ удивился Самди. «Зайдем в гости к Анубу».